Глава третья. По телу пробежали мурашки. Сжав пальцы в кулаки, я медленно вдохнула и, задержав дыхание, опустила ресницы. Раз, два, три. Когда распахнула глаза, ничего не изменилось, но и паника отступила. Мужчина сидел напротив и рассматривал меня с искренним интересом. Я ответила тем же, только сейчас осознав, что на незнакомце не пальто, а скорее сюртук. Или как там это называется. Я не сильна в дизайне исторических костюмов. Вспомнилось, что Злата упоминала, что и говорил ее потенциальный жених так, будто прибыл из прошлого. Спина похолодела. А что, если так оно и есть? Мне было до смерти страшно снова смотреть в темноту, обнимающую небольшой круг света, в котором стоял накрытый на двоих столик. Я не понимала, откуда исходит эта золотистая иллюминация, но осознавала, что сияния горящих свечей явно недостаточно. Все указывало на то, что происходит нечто необыкновенное, поэтому отмела мысль о розыгрыше, который организовала моя неугомонная подруга. Скорее, она подложила мне большую свинью, точнее, жениха из прошлого, который искренне считает себя драконом, а меня — своей невестой. Конечно, Злата сделала это не по злому умыслу, скорее всего, ее отца обвели вокруг пальца, что казалось немыслимым, ведь он за версту чуял ложь. А дочь Бессонова интуитивно сопротивлялась странному знакомству. И не зря, как оказалось. Но что теперь делать мне? Выяснить, что происходит, и понять, как вернуться в свое время. «Значит, вы дракон?» — оборвала я затянувшееся молчание. Он дернул уголками четко очерченных губ, продемонстрировав привлекательную, но снисходительную улыбку. И на миг опустил голову, будто кланяясь. «Ты права, Куара. Мне следовало официально представиться. Мое имя — Имми Трендел, но ты можешь называть меня Хэйян. Это означает «жених», — догадалась я. «Верно», — согласился он и продолжил. «На самом деле значение намного шире. Но сейчас, когда мы только обручились, так и есть». «Кстати, о помолвке», — ухватилась я за возможность прояснить ситуацию. «Мне кажется, решение должны принимать двое. Не хотите спросить моего согласия?» «Не хочу», — огорошил он. «Тогда это больше похоже на похищение», — осторожно проговорила я. «Ты приняла приглашение и добровольно ступила в наш мир», — напомнил Иммит. Взгляд его упал на мои губы. Более того, подарила мне поцелуй. «Да я просто поскользнулась!» Краснея, горячо воскликнула я. А ведь надеялась, что про это мужчина не вспомнит после того, как очнется. И не могла остановиться, это случайность. «Нет, это было предопределено», — холодно возразил он. «И если бы ты не подходила мне, то не вошла бы в Эвенвуд. Мой мир принял тебя, и я обязан подчиниться». «А может, не надо?» — предприняла я еще одну попытку. «Зачем мириться? Вы красивый молодой мужчина, вправе выбрать себе спутницу жизни самостоятельно». «Я и выбрал». Он снова улыбнулся так, что у меня сердце замерло. «Твой поцелуй ошеломил меня. Никогда не ощущал ничего подобного». «Это точно было незабываемо», — потупившись, проворчала я. «Хорошо, что зубы на месте остались». Захотелось пить, и я осторожно пригубила воды из сверкающего бокала, да так и застыла на месте, вытаращив глаза. «Что-то случилось?» — прищурился Иммит. «Или не понравилось?» «Наоборот». Я изумленно заглянула в бокал. «Никогда не пила воды вкуснее. Она такая мягкая. Пахнет свежестью и будто заряжает энергией. Удивительно». «Она из священного источника Илтас», — пояснил мужчина. «Поэтому по-настоящему целебная. В вашем мире много машин и заводов. Воздух загрязнен выхлопами, а вода отравлена химикатами. Поэтому люди часто болеют и рано умирают. Если будешь пить воду из источника Илтас, то через некоторое время твое тело полностью восстановится. Даже зубы новые вырастут», — пошутила я. «Да», — серьезно кивнул он. У меня волоски на руках приподнялись от странного чувства, царапнувшего где-то в груди. Захотелось поверить в чудо и утонуть в синих глазах Иммита. но я качнула головой, избавляясь от приятного оцепенения, и вернулась к нашему спору. «Всё же я не согласна стать вашей женой. Видите ли, у нас принято обоюдное согласие, поэтому...» Я покосилась в темноту, которая казалась живой и довольно враждебной. Но какой у меня был выбор? Оставаться непонятно где и стать женой этого чудика в пальто? Ну уж нет. Значит, надо извиниться и сбежать. Раз можно войти, значит, можно и выйти. Во всяком случае, я надеялась на это. Хоть и было очень страшно. «Поэтому я ухожу», — поднявшись, решительно заявила я. «Я тебя не отпущу», — предупредил Иммит. «Будете удерживать?» Я на всякий случай отступила на шаг, но мужчина продолжал сидеть. А я заметила, что здесь не так ужасно скользко, как было на подходе. И почувствовала себя увереннее. Улыбнулась. «Прощайте». И побежала в сторону, откуда приехала. За миг до того, как погрузилась в темноту, я глубоко вдохнула, будто перед прыжком в воду. «У меня получится». И будто попала в тёплое объятие человека, который очень сильно любит меня. Подобное я испытывала лишь в далёком детстве, когда мама и папа позволяли мне залезть к ним в кровать, и мы втроём смотрели телевизор. Тьма действительно оказалась живой. Она мягко обволакивала, поддерживала и будто вела куда-то. Я уловила шёпот. Тихий, будто шуршание листьев. «Наша, она наша. Защитим, охраним. Истинная». Я поёжилась. Что это за голоса? Мороз по коже. И, преодолевая сопротивление, побрела вперёд. Каждый шаг давался с превеликим трудом, будто я пробиралась по бурелому, а темнота всё не кончалась. Через некоторое время я устала так, что начала задыхаться. Вдруг заметила, как впереди забрезжил свет. Обрадовавшись, я кинулась туда. Всё для того, чтобы выйти к столику, за которым сидел Иммит, продолжая изучающе рассматривать меня, будто забавную диковинку. «Воды?» — галантно предложил он. Я подбежала и, схватив бокал, залпом осушила его. А потом просто упала на стул. «Не понимаю». «Я же шла прямо, не сворачивая. Почему вернулась?» Мужчина прищурился. «Сказал же, что не отпущу». «Я вышла из себя. А я сказала, что не выйду за вас. Что вам от меня ещё нужно?» «Для начала поужинай со мной», — предложил он. «Мужики звереют от голода», — вспомнила я. «Может, когда поедим, он станет добрее?» «Хорошо». Еда оказалась восхитительной. Нежное мясо таяло во рту, незнакомые овощи были мягкими внутри, а корочка оставалась приятно хрустящей. Я не заметила, как съела всё, что было на тарелке. Отложив вилку, искренне поблагодарила. «Спасибо за ужин. Передайте моё уважение повару». «Сама ему выскажешь», — не поднимая головы, заметил он. «А ведь тоже почти всё съел. Не сработало». Я сложила ладони и взмолилась. «Отпустите меня, пожалуйста. Я не смогу жить в вашем времени, потому что привыкла к интернету, телефонам, даже к грязной воде и воздуху. И хорошей жены из меня не выйдет. Поспать люблю, готовлю плохо. А ещё я обманула вас. Вы же ждали Злату Бессонову, а я Ефросинья Иванова, её подруга. Обычная внешность и совсем нет денег». Выдохшись, замолчала в ожидании приговора. Мужчина поднялся и, приблизившись ко мне, подал руку. «Идём, Куара». «Куда?» Насторожилась я и упрямо мотнула головой. «Вы вообще слышали, что я сказала? Я не Злата». «Мне не важно, кем ты была в своём мире», — сжимая мою ладонь в своей, произнёс Иммит. Помог подняться и сказал, будто припечатал. «Вернуться туда невозможно. Можешь считать ту жизнь прошедшей». «Невозможно». Это слово звенело в мыслях снова, снова и снова. «Теперь начинается новое. Эвенвуд впустил тебя, но я из предосторожности выставил магический купол, чтобы ты приняла нашу воду и еду. Так твоему телу будет легче приспособиться». «К чему?» — всхлипнула я. «К этому». Он взмахнул рукой, и тьма рассеялась, как дым.